Глава 19. «Может, поведаешь? Хотя бы немного приоткроешь завесу своей тайны, Дженни? Или не Дженни?» Мадам многозначительно подвигала бровями, а взор зеленых глаз стал серьезен и сосредоточен. «Могу лишь сказать, что я не потомственная служанка», — заговорила я, тщательно подбирая слова. «Ну это, стоит с тобой хотя бы немного пообщаться, и ежу станет ясно. Урожденная аристократка», — кивнула Сильвия, все так же не моргая, глядя на меня. «Меня вынудили обстоятельства покинуть отчий дом и отправиться в дальнее путешествие. Предупреждая ваш вопрос, скажу, мое нынешнее положение беглянки временно. В ближайшем будущем я планирую вернуть себе все, что у меня хотят отобрать». «Но пока еще не отняли», — проницательно заметила женщина. «Наследство, небось, досталось, и немалое. Охочих до такого всегда много. Опасно тебе вот так ходить, лица не скрывая. Сейчас эдакие художники пошли, до мельчайших деталей могут нарисовать внешность человека». «Я это прекрасно понимаю. Находиться подле вас значит подвергать опасности вас и ваше окружение. Те, кто хочет присвоить мое, не гнушаются использовать разные, даже самые подлые методы, лишь бы добиться своего». «Шакалы, одним словом», — вздохнула Сильвия. «У меня тоже хватает врагов. Язык мой слишком не сдержан и остер». «Мадам Бернар?» К нам подошел капитан наемников. Он мне еще с самой первой встречи не очень понравился. Бегающие глазки вкупе с тонкими усиками и острым, загнутым к низу, кончиком носа создавали впечатление большой крысы. Но где бы я была, если бы судила о человеке только по внешним данным? Так что я, как и положено служанке, встала и сделала короткий книксин. По социальной лестнице вояка стоял выше меня. «Да?» — лениво на него прищурилась леди. «Нам пора выдвигаться». «К чему такая спешка?» – слегка удивилась Сильвия. «Нам бы хотелось преодолеть лес до наступления вечера», – спокойно ответил Роджер, вот вроде бы глядевший на госпожу, но при этом куда-то мимо. «Слухи ходят, что тут разбойники появились». «А чего же вы раньше не сказали?» Всю напускную леность словно ветром сдуло, и госпожа даже смогла быстро сесть. «Прикажите седлать коней». «Отправляемся немедленно!» Мужчина кивнул и, резко развернувшись, зашагал в сторону основного лагеря. «Он мне не нравится», — фраза вырвалась сама собой. «И мне тоже. Но вояка есть вояка. Что с них взять? С лица воду не пить. Немного мутный тип, но на то они и наемники. За монеты продадутся кому угодно. И к тому же на тот момент эти были единственные свободные». «Странно даже как-то. Обычно выбора гораздо больше». Вздохнула Сильвия, а я, подойдя к ней, помогла женщине встать на ноги. «Ты тут все собери, в корзину уложи. Потом скажи Энни, пусть идет в мою карету. Захватит склянку с розовым маслом. У меня ноги затекли. Мне просто жизненно необходим массаж». Наша небольшая процессия двинулась вперед. Я тряслась в гордом одиночестве в телеге. Мне даже не дали помыть посуду. Настолько капитан Роджер торопился. Она, посуда, грязная, стояла рядом со мной в телеге и раздражала меня сверх всякой меры. Так и хотелось соскочить с задка, перехватить корзину и рвануть в лес, где в ручейке все это дело тщательно отмыть. Готовила по-прежнему сама. Охранники питались отдельно. У каждого из них был свой набор, если так можно выразиться, сухпайка. Их дело ограничивалось охраной знатной дамы и ее имущество. Сильвия платила им только за это. А вот едой они обеспечивали себя сами. Так мы и ехали. Я глядела по сторонам, любовалась шикарным лесом по бокам от дороги и сама не заметила, как меня стало укачивать. Захотелось спать. Пока меня не позвала к себе госпожа, я могла делать, что мне вздумается. Посему, забравшись в телегу поглубже, туда, где у нас лежала сухая трава, на которой мы спали с Энн, прилегла и смежила веки. В последнее время я старалась по возможности сытно есть и много спать. Молодое тело было благодарно за заботу и быстро восстанавливалось. Естественно, я все еще была ужасающе худой. Но щеки уже не казались такими впалыми и серыми. На скулах заиграл едва заметный здоровый румянец. В руках появилось больше силы, и ноги крепче держали. От сильного порыва ветра меня уже не так шатало. Убаюканная спокойными мыслями, провалилась в сон, где мне привиделись родители, супруг, друзья и коллеги по театральной жизни. А также я лицезрела саму себя, будто бы со стороны. Вот я что-то говорю, улыбаюсь, обнимаю маму и папу. «Пш, вжих! Держите карету! Кучера убрать!» Сквозь столь приятные видения до меня донесся громкий крик и странный шум. «Борьбы?» Резко распахнув глаза, проморгалась, чтобы быстрее сбросить сонную хмарь. Возня за пределами телеги раздавалась где-то впереди, со стороны кареты мадам Бернар. «Леди не задень, идиот!» Голос капитана Роджера. «Да, это точно он!» Тихо, как мышка, выползла из своего укрытия и осмотрелась. Позади телеги никого не было, по всей видимости, вся охрана где-то в голове колонны. Оставаться здесь опасно для жизни. Мозг работал на бешеной скорости, просчитывая варианты. Если напали разбойники, то мне и Энни не так уж и долго осталось, хотя тут могут возникнуть иные варианты. Но стать постельной игрушкой для толпы мужиков – в этом случае уж лучше сразу самоубийца. Мышка юркнула с повозки на землю, выглянула из угла и убедилась в том, что мои предположения верны. Все наемники окружили экипаж мадам Бернар. Вот только их мужиков стало в полтора раза больше. И на нападение это было вообще не похоже. Прищурилась. Заметила безвольной куклы лежащего кучера, слугу Сильвии. С моего места понять, жив он или нет, было сложно. Сердце бешено колотилось, грозясь вырваться из груди. Что-то плохое происходило прямо у меня перед носом. Я нутром чувствовала, что кинуться в сторону кареты мадам Бернар – плохая затея. Нужно решаться на что-то, поскольку время утекало, словно песок сквозь пальцы. Бежать в лес? И как надолго хватит моих сил? Меня поймают. Пеший против конного – заведомо проиграть. Оставалось импровизировать и рисковать. Огляделась очень внимательно, даже придирчиво. Взор зацепился за странности конструкции нашего фургона. Его борта были непривычно низкими и грубо сколоченными, странно загнутыми вовнутрь, и на ухабах эти перекладины касались земли и издавали неприятный скрип. Но сейчас именно это обстоятельство вселило надежду, что все удастся. Дорога была наезжена до каменной твердости. Следов на ней от моих ног не оставалось. И я, не заботясь более ни о чем, шмыгнула под телегу. Разбойники точно сюда заглянут. Но я полезу вот под эти закрылки и схоронюсь там, как червячок в капустном листе. Зачем такое сделали? Неясно. Но может, тот, кто создавал этого монстра, преследовал некую только ему понятную цель? Я была очень тоненькая, но даже мне удалось задуманное с трудом. Щель оказалась все же недостаточно широкой. Занозы впивались в ладони. Настолько усердно я пропихивала свое тельце поглубже. А когда убедилась, что мне все удалось, попыталась прислушаться к внешним звукам. Но кроме стука своего сердца, громкого дыхания и шума в ушах, не уловила ничего. На миг даже испугалась, что меня слышно далеко окрест, и теперь уж точно найдут. «Есть еще служанка. Мелкая такая». Громкий голос одного из солдат прорвался сквозь вату в моей голове. «Она в телеге была. Приведи ее сюда!» Шаги. Тяжелые и неторопливые. «Девочка, иди ко мне, не бойся! Дик тебе не причинит вреда!» Притворно-ласковый сюсюкающий голос раздался справа, а потом кто-то залез внутрь повозки. Мужчина, чертыхаясь, принялся рыться, оборонил корзину с посудой. Та, жалобно звякнув, выпала наружу и с громким звоном рассыпалась по дороге. «Нет здесь никого!» — крикнул искавший меня разбойник. И к этому моменту я уже и не сомневалась, что на нас напали именно они, и нанятые мадам Сильвии люди были в деле. «Как нет?» — воскликнул другой. «Ты считаешь, что я вру? Иди, сам погляди!» Снова шаги и копошение. Кажется, изнутри повозки выкинули все, что плохо лежало, лишь бы убедиться, что малышки Дженни там нет. «И под телегой никого не видно. Наверное, в лес рвануло». Смачно сплюнул Дик. «Пойду возьму коня и порыщу в кустах. Далеко точно не убегла». «Ладно, мы в лагерь. Как найдешь беглянку, тащи ее туда. Только сильно не калечь. Оставь и нам хоть что-нибудь». А я лежала, ни жива, ни мертва. Вот это я снова вляпалась. Зачем им понадобилась мадам? Скорее всего, потребует выкуп. Да, думаю, я права. Через некоторое время повозка тронулась с места, и меня куда-то повезли.